ты это не всерьез». Выражение, появившееся на лице Коттера, почти рассмешило Руфуса. «Ну, брось! Мы же были мальчишками! Не соображали, что делаем! И потом, тебя ведь похитили! Об этом писали во всех газетах! Мы-то тут ни при чем, Иисусе, друг! Мой отец умер! Мой отец! Полгода он цеплялся за жизнь, не способный ни говорить, ни шевелиться. Он умер, терзаемый виной и страхом, потому что думал, будто его единственного сына похитили и убили из-за него, из-за его работы. Благородный, достойный человек, все отдавший своей стране. Человек, несравнимо превосходящий вас душевными качествами и благородством. Он умер из-за того, что сделали со мной вы и ваши друзья». Внизу на улице взвизгнули тормоза, и Руфус в ужасе обернулся. Коттер отошел к двери и снова надел очки. «Я просто хочу, чтобы, когда они за вас примутся, вы думали обо мне. Думали об испуганном, сбитом с толку ребенке, у которого ваша зависть и злоба отняли все». Руфус пошарил за креслом и теперь стоял в центре комнаты, прижимая к себе мешок. «О пожарной лестнице они знают», — сказал Коттер. «За ней наверняка присматривают». «Нет!» — взвизгнул Руфус, но Коттер уже вышел. «Мадстоун!» Коттер быстро поднялся этажом выше, заглянул в лестничный пролет и увидел троих мужчин, бегом поднимавшихся на третий этаж. Увидел серебристый блеск металла, когда один из них переложил нож из руки в руку. В квартире Руфус снова и снова визгливо выкрикивал его имя. Дверь захлопнулась. Визг прекратился. Через 5 минут дверь квартиры открылась, и трое вышли из нее. Один нес черный мешок для мусора. Храня молчание, они спустились по лестнице. Саймон подождал, пока отъедет машина, и, крадучись, вернулся в квартиру. Руфус лежал на полу, в растекающейся луже крови, уже достигшей краев ковра. Чуть в стороне, на кофейном столике, были аккуратно, словно букеты, только что доставленные от цветочницы, сложенные одна рядом с другой его ноги. «Бог ты мой», — сказал Саймон. «Ты опять обезножил, Руфус». Руфус смотрел на него. «Имел я тебя», — прошелестел он. «И в аду тоже буду иметь». Саймон, оглядев его, покачал головой. «Фу», — неодобрительно сказал он. «Так я был прав? Теперь ты знаешь, что такое испугаться до усеру? Жаль мне того, кто тебя обнаружит. Постой-ка, уборщица приходит сюда, насколько я помню, по понедельникам. Возможно, мне стоит пощадить ее чувства и предупредить полицию, скажем, анонимным звонком. Ты ведь у нас специалист по этим делам, не так ли? А знаешь, вообще-то тебе повезло. Говорят, истечь кровью до смерти довольно приятно. Готов поспорить, особенной боли ты не чувствуешь. Шок бывает иногда милосердным. Хотя, разумеется, мне это слово представляется бессодержательным. Когда он выходил из квартиры, Руфус что-то прокричал ему вслед. Голос прозвучал хрипло, но в следующие несколько часов Руфус, пока из него истекала жизнь, утешался мыслью, что Саймон наверняка услышал каждое его слово. «Я тебя сразу раскусил, Нет, мать твою, Мадстоун!» — выкрикивал он. «Ты всегда был надменным сукиным сыном! Я с самого начала видел тебя насквозь! Я поимел тебя, Нет, поимел! И ты это заслужил! Что бы с тобой ни случилось, ты это заслужил!» Саймон освободил язычок дверного замка, прислонился снаружи к двери и услышал, как язычок защелкнулся. В ушах у него гудело так сильно, что слова Руфуса в них не пробились. Он медленно спустился по лестнице, вышел на холодный воздух. Нет, дрожа от приятного возбуждения, поднял взгляд к ночным небесам. Звезды подмигивали ему. «4!» — прошептал он и подмигнул в ответ. Страницу Барсон Гарленда ожидал своего рода умеренный успех. Взяв за образец постоянных обозревателей, не разделяющих его мнений вечерних газет, Эшли быстро обнаружил в себе дар выражать вещи самые скучные и очевидные в шаблонно-полемической манере, в точности отвечавшей потребностям переутомленных обитателей пригородов, всегда готовых спутать многословную мизантропию с утонченным мышлением. Любовь лондонцев к язвительным выпадам в адрес политической корректности, казалось, не знала границ, и Эшли с наслаждением ей потакал. Он был в избытке наделен удивительной журналистской способностью излагать самую суть господствующих буржуазных предрассудков на языке, якобы не схожем с другими, бесстрашным и чуждым условностям. Да и героическая неудача Билля Эшли ничем не повредила его все укреплявшейся репутацией человека, которому хватает смелости поднимать свой голос в защиту здравого смысла, достоинства, моральных устоев, глубочайших чувств безмолвного большинства и излюбленного таковым инстинктивного чутья народа Британии.